Глава 13. Яль на свете всех милее, всех румянее и белее. Ты прекрасна, спору нет, убери свой пистолет. Риторический вопрос, если дуло смотрит в нос. Последующие дни прошли на удивление спокойно. В первый день после не совсем удачной встречи высоких договаривающихся сторон никто пришельцев не потревожил. Повторение ночного налета тоже не случилось. Очевидно, сеньор-комендант понял, что не всегда надо полагаться на мнение церкви, и провел разъяснительную работу как со своими подчиненными, так и с отцом Альвара. Зато на следующее утро от берега в сторону Тезе отправились сразу две лодки. Представителей власти в них не оказалось. Это прибыли двое местных купцов, сеньоры Рамон и Себастьян Кабрера, отец и сын. Они поначалу тоже крутили головой и крестились, глядя на непонятный чудо-корабль, но вскоре успокоились и сообщили, что прибыли по поручению коменданта с целью оказать помощь во всех вопросах. Как позже выяснилось, купцами их можно было назвать с большой натяжкой. Это были два прожженных авантюриста, занимавшиеся всем, что приносило прибыль. Начиная от поставок продовольствия на приходящие к Тринидаду корабли, и заканчивая контрабандой и скупкой награбленного. Вот такой благопристойный семейный бизнес. Впрочем, в условиях Нового Света такие вещи были обычным явлением. Оба купца неплохо владели всеми местными языками — английским, французским, голландским и португальским. А Кабрера, старший, говорил даже на нескольких индейских, поэтому работать толмачом Леониду не пришлось. Сразу же вызвал Старпома и Кока и стали все вместе обсуждать заявку. Сеньор Кабрера сделал попытку обуть в лапти пришельцев, заломив несусветные цены, на что Леонид положил перед ним список закупленного продовольствия с Сихок и сказал, что ему будет гораздо дешевле сходить за продуктами в Порт-Роял и вернуться, чем брать их у сеньора Кабреры. После этого пошел более конструктивный разговор, и вскоре стороны пришли к соглашению. Правда, испанцев очень удивило, что эти странные пришельцы не заказывают солонину и копченое мясо букана, требуют свежатинку, причем только что забитую. На вопрос, а как же они надеются сохранить мясо, Леонид уклончиво ответил, что они законсервируют его сами. Знать лишнее о возможностях Тезе сеньорам вовсе не обязательно. Обговорили также все вопросы, касающиеся нужд Тезе, в том числе и с предстоящими похоронами погибших, и купцы заверили, что никаких проблем не будет. Они занимаются подобным уже не первый год. Когда сеньоры Кабрера собирались откланяться, Леонид все же задал вопрос о том, что думают о них на острове. Испанцы не стали юлить и сказали честно. Население разделилось на два лагеря. Одни считают их посланцами Господа, другие — посланцами сатаны, причем последние гораздо меньше. Они сами считают, что никаких происков дьявола тут нет, иначе бы и не приехали. Комендант, которого они хорошо знают и уважают, лично попросил их отправиться сюда, а он бы никогда так не поступил, если бы у него были какие-то подозрения. Сейчас он находится в городе Сан-Хосе де Арука, неподалеку от побережья, на приеме у губернатора. Но сам настроен лояльно гостям и очень сожалеет о неприятном инциденте, случившемся в первую ночь по прибытию. И очень надеется, что грабители получили по заслугам и убрались подальше. Во всяком случае, жителей Тринидада никто не побеспокоил. В качестве платы пришлось предлагать драгоценности, поскольку штампы для чеканки настоящих испанских монет были еще не готовы. Но купцы и не возражали. В этих краях ходили самые разные деньги, а золото всегда остается золотом. Заодно договорились о дальнейшем совместном сотрудничестве, в смысле о реализации товара. Или, говоря юридическим языком, сбыте награбленного, а то, что такой товар появится, и причем довольно скоро, никто почему-то не сомневался. Когда купцы уехали, пообещав прислать первую партию провизии сегодня же, Леонид подумал, что пока все идет не так уж и плохо. Контакт с лицом, имеющим реальную власть на Тринидаде, налажен. Большая часть населения острова не настроена враждебно к пришельцам. Разумеется, купцы не сдали отца Альвара, что это он был вдохновителем ночного налета. Но из их рассказа можно было понять, что положение святого отца после провала этой авантюры сильно пошатнулось, и последователей у него резко поубавилось. Надо будет сделать так, чтобы их осталось как можно меньше, а там до самого святого отца очередь дойдет. Если удастся пропихнуть кандидатуру своего губернатора, то почему не сделать то же самое и с представителем святой церкви на Тринидаде? Были среди этой братьи вполне адекватные и умные люди. Осталось лишь найти такого. Но это дело не сегодняшнего дня, а пока пусть сеньор-комендант охмуряет его превосходительство губернатора. Объяснит популярно, что ни хрена сделать они с такими беспокойными и непредсказуемыми гостями не могут, даже если поставят на уши весь Тринидад и окрестности. Из посланных людей, которых было больше сотни, не вернулся ни один. Причем, если судить по времени, сколько продолжалась стрельба, их уничтожили буквально за несколько минут. Всех до одного! Такое кажется просто нереальным. Но если судить по внешнему виду огромного корабля пришельцев, который сделан целиком из железа и может двигаться без парусов, то и оружие у него должно быть соответствующее. И очень странно, что пришельцы не носят холодного оружия, ни шпаг, ни сабель, даже офицеры. Это значит, что они в них просто не нуждаются? А вот еще посмотрите картинки, ваше превосходительство. Это нам пришельцы подарили для ознакомления. Показать, как их мир выглядит, уж во всяком случае, на преисподнюю не похоже. Да, согласен, картины странные. Бумага тонкая и белая. Такое впечатление, что изображение не нарисовано красками, а нанесено каким-то неизвестным способом. Что у них еще интересного? Ой, много, ваше превосходительство. Если бы отец Альвара не высказал не вовремя свое мнение, то можно было бы подольше пообщаться и много чего интересного узнать, а так пришлось срочно уносить ноги. А то неизвестно, как бы пришельцы на подобное обвинение отреагировали. Обвинение в пособничестве дьяволу — это, знаете ли... Но их капитан вроде бы человек умный и искренне хочет наладить с нами хорошие отношения. Даже на пассаж отца Альвара обижаться не стал и очень красиво его в лужу посадил. Фигурально, конечно, и без всяких оскорблений. Так что лучше бы нам, ваше превосходительство, соблюдать принцип «не будите спящую собаку», а то кто их знает, этих пришельцев. Даже после нашей авантюры с ночным нападением сделали вид, что ничего не поняли и еще предупредили нас об опасности. Хотя я за подобные вещи смел бы все с побережья пушками, а затем высадил десант и навел порядок. Говорите, может, и вправду не заподозрили? Нет, ваше превосходительство. Я, когда с капитаном говорил, прекрасно понял, что они все знают, но делают вид, что не знают, дабы не обострять отношения. Тем более капитан прав. Уже и французы, и англичане пронюхали, что этот странный корабль пришел на Тринидад. И скоро они могут быть здесь, а отразить нападение своими силами мы вряд ли сможем. Вот пусть пришельцы из другого мира и покажут, на что они способны, а мы посмотрим. А потом уже примем окончательное решение, как с ними разговаривать. Вот где-то в таком ключе комендант и будет разговаривать с губернатором. В принципе, вполне ожидаемо. Поэтому пусть эти два сеньора и дальше не будет спящую собаку, выжидая, как сложатся события, а мы займемся своими делами. Правда, вскоре после отъезда купцов к Леониду нагрянули оба доктора и устроили переполох. Прямо как в ставшем классикой фильме «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжают». Когда же потребовал поумерить эмоции, стало ясно, что врачи очень опасаются за санитарно-эпидемиологическую обстановку на борту ТЗЭ в связи с участившимися контактами с местным населением, ни о каких прививках неведающим, а также получение с берега продуктов, неизвестно откуда взятых. Леонид долго слушал, не перебивая, и когда поток красноречия иссяк, вынес вердикт. «Господа хорошие, а что вы от меня хотите? Кто из нас троих лучше разбирается, как эту самую санитарно-эпидемиологическую обстановку соблюсти? Если нужна помощь с моей стороны, предлагайте что-то конкретное. Я и без вас знаю, куда мы попали. Предлагайте полностью отгородиться от внешнего мира? А что, жрать будем через несколько месяцев? Это не считая того, что если не наладим хороших отношений с местными, то станем для них врагами». «Вспоминайте, чему вас учили. Считайте себя первооткрывателями медицины вроде Луи Пастера и Авиценны. Тем более я ни за что не поверю, что в ваших ноутбуках ничего по медицине нет. В крайнем случае спросите Шурика, он загодя сюда на ПМЖ собирался. Может быть, что-то интересное прихватил, как с разными хворями бороться. Поэтому думайте, как сделать так, как надо, не имея того, что надо. Потому что никто нам этого сюда не подкинет». «Либо мы станем здесь победителями, опираясь на свои знания, либо передохнем, и тогда грош нам цена. Идите, думайте. Как надумаете что-то конкретное и реально выполнимое, так придете». Правда, до докторов дошло очень быстро, что рассчитывать надо только на свои силы, и оба развили бурную деятельность, вспоминая свой боевой опыт и то, что когда-то изучали в истории медицины. Во всяком случае, наблюдая за ними, Леонид пришел к выводу, что Луи и Пастеру не светят лавры первооткрывателя. Во второй половине дня к ТЗЭ снова подошли лодки купцов Кабрера, на этот раз с первой партией заказанного продовольствия. Порадовало то, что химичить испанцы не пытались, качество продуктов оказалось прекрасным. Очевидно, купцы Кабрера мгновенно сообразили, что